Итак, тонкий мир реализуется по сознанию и по созвучию элементов, накопленных внутри, с родственными элементами этого мира. В нем есть все, что творится волею, мыслями и чувствами человека, и, кроме того, есть то, что является его естественным состоянием, то есть, что создано природой. Сочетание творений природы и рук человеческих мы всюду можем наблюдать на Земле. То же происходит и в тонком мире, только там возможности человека творить много шире, ибо творит мысль. Велика радость и свобода человека, не связанного земными вожделениями и чувством собственности, в этом чудесном мире. Ведь там, в той или иной мере, осуществляется всякое стремление, и когда оно лишено перегара земного, то у стремления лишается ощущения неудовлетворенности, которое порождается кажущимся и призрачным осуществлением устремлений земных. Последние до известной степени удовлетворяются тоже, но голода не насыщают. Отсюда символ о муках Тантала. Кроме того, непобежденные волею на земле, чувства земные поднимают свою голову там, требуя удовлетворения. А так как воображение легко создает желаемые формы, то сознание вступает с ними в сочетание, порождая призрачные, острые, но неудовлетворимые благодаря отсутствию тела ощущения. Ненасытные страсти порождают и ненасытные устремления, и призрачные, но не приносящие удовлетворения переживания. Много людей на земле, которые находятся во власти своих вожделений и живут под их гнетом. Гнет остается и там, и обостряется, и утяжеляется в своей силе, в то время как возможности удовлетворить эти устремления уже не существует. Нетрудно представить себе этих мучающихся духов, палимых огнями своих, не могущих быть удовлетворенными, страстей. Мудрый стремится освободить свой дух от всех земных желаний. Они могут и оставаться, но власти над ним уже никакой не имея. Поэтому тот, кто победил чувство голода на земле, от приступов вожделений к земной пище страдать уже больше не будет. Этим очень важны победы духа над телесными состояниями во всех формах и видах. Земная жизнь дает бесконечные возможности себя упражнять и утверждаться во власти воли над всеми телесными ощущениями. В распоряжении человека чудесная сила психической энергии, которой он и может действовать при всех своих опытах над собою. Ею побеждаются все ощущения, и она же есть та сила, которая действует, делая из человеческого организма лабораторию для всех ощущений. Если от представления воображаемого лимона, сок которого капает в рот, во рту делается кисло и начинает выделяться слюна, то точно так же вызывают соответствующие реакции в организме человека и многие другие представления или образы. В этом власть мысли над сознанием и телом, но мысль управляется волей. И при контроле над мыслью, установленном на земле, в мире тонком человек делается владыкою своей мощи, ибо там мыслью движется все, и все мыслью творится. Люди стремятся к власти, конечно, к власти земной. И часто достигая ее, власти над мыслью своей не имеют. И часто из властителей земных при переходе в мир тонкий превращаются в безвольных жертв своих собственных мыслей и мыслей чужих, но им с родственных тоже. Власть земная непрочная, временная и не дающая никаких достижений в мире надземном, если не была на земле утверждена власть над собою. Собиратель истинных ценностей жизни знает, что настоящее достояние человека заключается в накоплениях чаши, в отложениях в ней кристаллических образований огненной энергии, которые будут служить ему жизнью и пищей в незримых мирах. Себя преодолевший победителем светлым входит в тот мир, где царствует мощь светоносной мысли.